Братья месяцы. Программа о названиях, приметах и преданиях. 8 ноября. По одному из календарей славяне отмечают день Дыя. По народному месяцу слову Дмитриев день, родительский день. 8 ноября христиане чтут память святого Димитрия. Родился в городе Салоне, Фессалоники, жил во времена правления императора Максимиана, 3-4 века. На Руси поминали в этот день усопших. Обычай этот древний пришел с тех времен, когда примерно в то же время славяне устраивали осенние поминовения предков. Было принято в родительский день ходить в церкви, ставить свечи за упокой, посещать могилы родственников, на которых оставляли поминальную требу – еду, чтобы душа ушедшего могла поесть. Согласно поверьям, в это время на могилы прилетают души предков в образе птиц, которые и съедают угощение. Летают они и по родным местам, которые некогда любили. Затем дома совершались поминальные трапезы. Существовал обычай – старшая женщина, вынимая первый блин из печи, мазала его маслом, медом и ела со словами «Помяни, Боже, честных родителей». В этот день готовили и специальное поминальное блюдо – кутью, и говорили «Дмитриев день – кутенником работа». Колево, то есть кутью, готовили так. Брали 250 грамм зерен пшеницы, 150 грамм изюма, 150 грамм инжира и 100 грамм меда. Сваренные на воде, очищенные от оболочки зерна пшеницы, добавляли перебранные, промытые и запаренные изюм и инжир, подслащали медом и все перемешивали. Затем угощались, предков не забывая. В этот день примечали: до Дмитрия зима не становится, а после на плите не лезет. Если в Дмитриев день холод и снег, весна будет поздняя и холодная, а если оттепель, то и всей матушке зиме быть с теплинами. Частые оттепели будут. А по одному из календарей славяне отмечают день Дыя. Славяне-родноверы в этот день почитают древнейшее имя сварога Дый. Еще до того, как сварог сковал плуг, он помогал нашим пращурам добывать себе пищу на охоте. Осветив оружие, отправляются они на зимнюю охоту. После нее и отдание треп сварогу и чуру, говорят, зима начинает сковывать землю морозами. В общинах проводятся священные обряды, медитации. Всебог род открывает ведущим людям тайны и осеняет озарениями. Этот праздник волховской. Он связан с проявлением личных качеств духовных проводников. Еще 8 ноября отмечают и День Мыха. Это мужской воинский праздник. Мыха – покровитель воинов, воинов-магов, казаков-характерников. Это Мыхе вручил Велес меч, символ зарождающегося месяца. Хозяйка на Мыху чествует мужскую божественную энергию, чтобы ее муж, отец, сын, внуки всегда были в безопасности и имели силу и мужество. Если молодые готовились зачать ребенка, а в этот день, как говорят, зачинались мальчики, то родиться ему предстояло воинам. Когда Велес вручил меч Мыхе, покровителю воинов, то повелел защищать людей в зимние дни, когда тьма господствует на земле и ночь правит, от чернобы. Мыха приезжал к людям на белом коне, приводил настоящую белую зиму. В этот день проводили возрастные инициации, когда мальчики выходили из детского возраста и становились полноценными членами рода, общины. Значительную роль в празднике играли женщины. Для каждой из них, имеющих сыновей, он являлся очень важным. Матери готовили сыновей к посвящению, настраивали на новую жизнь – воина, защитника и главы семьи. Хозяйки чествовали мужчин рода, чтобы у них всегда хватало сил и мужества противостоять любому врагу. Кроме того, в этот день принято было просить домовых и других домашних духов не оставлять жилище без своей защиты. В угощение волшебным помощникам у дверей напротив печи ставили сладкое питье и клали лучшую еду. А еще в этот день парни приглядывались к девушкам, чтобы на следующий год сватать. Молодые мужчины смотрели, как хозяйки чествуют мужчин, и решали, из какой семьи брать девушку в жены, чтобы была она и хорошей хозяйкой, и во всем поддерживала мужа. Братья-месяцы.